Глава 38. Трехлетний Саша сидел в ванной среди плавающих игрушек и в который раз наполнял резиновую рыбку водой. Марат в забрызганной футболке следил за сыном. Елена в коридоре разговаривала с Настей по телефону, контролируя заигравшихся мальчиков через открытую дверь. Саша двумя руками сдавил рыбку и брызнул в папу водой. Марат ответил струей из резиновой уточки. Оба фыркали и смеялись. Вернулась Елена и увидела нацеленную на нее рыбку и спряталась за Марата. «Только не в меня!» Марат выпятил грудь, принял струю на себя и спросил. «Как там наша актриса?» «Настя на ходу переквалифицировалась в следователя. Хочет помочь Харченко». «Чем же?» «Вместе с Никитой смоделировала, как выглядит пропавшая Катя Федулова спустя 30 лет. Использовали нейросеть для состаривания фото». «И что получилось?» «Ты серьезно?» — усмехнулась Елена. «Трехлетняя девочка и 33-летняя женщина — это небо и земля». «Все равно интересно. У Насти задатки сыщика, вся в маму», — похвалил Марат. «А Саша в папу, шалопай. Вытаскивай его, пока все не забрызгал». Сашу завернули в полотенце, отнесли в спальню. Малыш лег в кровать в обнимку с гонщиком из «Щенячьего патруля». Елена включила сказку на телефоне и вышла, неплотно прикрыв дверь. Марат раскладывал мокрые игрушки на бортике ванной. За ужином Елена рассказала ему о неудачном допросе Екатерины Шевчук из-за Гомельского. Оперативник кое-что придумал и вернулся к этому разговору. «Лена, ты думаешь, Попова и Смирнова еще в Москве?» «Они скрываются. Это очень странно для женщин, которым скоро рожать чужих детей». «Думаешь, могут родить на квартире и избавиться от младенцев?» «Только этого нам не хватало». «Шевчук видела Сурмам во дворе, где пропала педиатр Мурзина», — сказал Марат, глядя в глаза Елене. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Убийство педиатра и исчезновение суррогатных мам могут быть связаны. Поэтому я и хочу их найти». «Я знаю, как это сделать». «Надеюсь на оперативность оперативников», — по-дружески подколола следователь. «Обход квартир — дело неблагодарное. У меня другая идея. Устроим задымление, якобы пожар, и объявим тревогу. С настоящую, с пожарными машинами». «Для чего?» «Это очевидно. Жильцы будут выходить, мы будем задерживать беременных». Елена с сомнением покачала головой. «Крутой спектакль. Ты беременных от толстых отличишь?» «И толстых теток детородного возраста». «О, Господи, представляю скандал». «Ну ладно, с толстыми перебор. Пошел на попятную оперативник. Тебе нужны только Попова и Смирнова. Их знает Екатерина Шевчук. Привлечем ее, пусть смотрит». Петелина задумалась. Способ хлопотный, но эффективный. Речь идет о раскрытии убийства, к которому могут быть причастны беременные сурмамы. Екатерина Шевчук — акушер, ее присутствие вполне уместно. «Заодно проверим ее реакцию», — озвучила свои мысли следователь и распорядилась. «Марат, зайди к участковому, через него предложи. Он хочет отличиться. Пусть уговорит сестру». «Зайду». «И Косова ты обещал найти, уголовника Виктора Зайченко». «Завтра, все завтра. А сейчас...» Мокрые руки Марата потянулись к женщине. «Фу, брысь!» — вывернулась Лена, но оставила надежду. «Еще Саша не заснул». Масляный взгляд Марата говорил, что ожидание только раззадорит его. На следующее утро Валеев в прекрасном настроении купил кофе на вынос и зашел к Андрею Шевчуку на квартиру с подставкой для двух стаканов. «Привет, коллега. Я кофе принес. Один с молоком, другой без. Выбирай». как-то неудобно, — смутился участковый. — Мне неудобно. Оставил я вчера одного. Про беременных что узнал? Шевчук провел Валеева в комнату. Они расположились на диване. Андрей глотнул кофе с молоком и признался. Большой город разобщает. Жильцы знакомятся с соседями, когда те их затапливают. Обращают внимание на владельцев собак, если собаки гадят у подъезда. А беременных? Беременных не замечает. Порожняк, — убедился опер и решительно заявил. Они сами на нас выйдут. Как? Есть способ. Оперативник рассказал про операцию с задымлением и заверил. Петелина подключит лучших пиротехников. — Петелина? — уважительно произнес Шевчук. Валеев допил кофе, прошелся по комнате. Взгляд зацепился за старую игрушку. — Черепашка-ниндзя? — Сразу видно, что ты лет на 10 младше. Я уже девчонками интересовался, когда эти мультики крутили. — Это не моя, сестры. Тогда многие были фанатами черепашек. — Кстати, про сестру, — оживился опер. — Она же акушер? — Да. — Как мы будем женщин осматривать? Кто беременная, у кого просто пузо? Попроси Катю помочь. — Согласится ли? — усомнился Шевчук. — А ты как следует попроси. Если раскроем убийство Мурзиной на твоем участке, тебя обязательно отметят. Петелина обещала. Шевчук с трудом подавил распирающую улыбку. — Уговорю.